Я так перепугался, что встал, собираясь убежать. «Стой! Стой, Левушка!» — вскричал И, мигом очутившись подле меня и беря меня под руку. «Как раскрылись твои каверзы, так-то и бежать!» «Я очень заинтригован», — вставая, произнес капитан. «Левушка, в такой тайне все держал?» И он направился к столу. Посмотрев на блюдо, на Анну, на меня, он провел рукой по глазам и молча пошел на свое место. «Да что там такое?» — громко сказал Строганов. «Мудрецами становились вслух, а когда принцев дошло, языки проглотили. Наоборот бы надо». Он приподнялся, склонился над блюдом и, окинув всех взглядом, улыбаясь, сказал: «Оно выходит, будто принцем-то становлюсь я. Генри, турки, все бросились к блюду». «Ну, дайте же и нам с Анандой посмотреть», — отстраняя их от стола, сказал И. Я готов был провалиться сквозь землю, а капитан, крепко держа меня под руку, шептал: «Ну и мальчишка! Почему же не я нашел эту вещь? Я готов был бы...» «Я согласен, что на блюде изображена царственная красота. Если бы в лице нарисованной красавицы сверкало столько духа и ума, сколько в той живой принцессе, чьим прототипом она служит, я согласился бы признать вас принцем-отцом», — сказала Нанда. И юноша, сумевший оценить сходство, оценить краски портрета на стекле, достоин моей горячей благодарности. С этими словами Ананда подошел ко мне, обнял и, как ребенка, подняв меня на воздух, своими могучими руками крепко поцеловал. «Надо фехтовать, Левушка, делать гимнастику, ездить верхом, закалять организм. Ваша худоба неестественна. Генри, доктор, займись моим другом Левушкой». «Ну, а теперь играть», — прибавил он. Выйдя из комнаты Ананды и подходя к главному крыльцу, мы столкнулись с возвращавшимся князем. Узнав, что мы идем в музыкальный зал, он очень обрадовался. Поспешил вперед, и вскоре мы все собрались в освещенном зале. Я был поражен, когда увидел в руках Ананды виолончель. Я не заметил ее утром среди прочих его вещей. Анна в белом гладком платье из блестящего мягкого шелка, как обычно, с косами по плечам, в этот вечер была хороша так, что казалось невозможным вместить эту красоту в образ обычной, из плоти и крови созданной, женщины. Мы сыграем несколько старых венецианских народных песен, теперь уже почти забытых и забитых, новыми и пошлыми напевами, — сказала Нанда. Я сидел рядом с И, по другую сторону от него сел капитан, как раз напротив музыкантов. Что это были за лица? Глаза звезды Ананды сверкали, точно бросая искры вокруг. У Анны горели розами щеки, верхняя губа снова приподнялась, открыв ряд ее мелких белых зубов. Ни в нем, ни в ней не было ничего от земных страстей, но оба они были слиты в высшем страстном порыве творческого экстаза. Первые звуки рояля мгновенным вихрем взмыли кверху, точно оторвались и полетели куда-то. И внезапно глубокий властный звук прорезал их, сливаясь, отходя еще ближе, сливаясь в гармонии и снова ее разбивая, несся звук виолончели, покоряя себе рояль, покоряя нас, овладев, казалось, всем пространством вокруг. Я не мог представить, что поют струны. Это пел голос, человеческий голос неведомого мне существа. Звуки смолкли. О, как бедно стало сразу все, какой унылой показалась жизнь, лишенная этих звуков. «Еще, еще!» — молил я в душе и чувствовал, что все просят о том же, хотя никто не нарушал молчания. Снова полилась песня, она показалась еще прелестнее и колоритнее. Огромная сила жизни лилась в этих звуках. Я не мог постичь, каким образом эти высшие с недосягаемым талантом люди ходят среди нас, выдерживают вибрации таких простых маленьких людей, как я и мне подобное. Зачем они здесь, среди нас? Им нужен Олимп, а не обыденные дни с их трудом, потом и слезами. Да вот благодаря им и нет серого дня сегодня, а есть сияющий храм, роняя слезу за слезой, продолжал думать я под сменявшиеся песни и не знал, какую из них предпочесть. Внезапно Ананда встал и сказал: «Теперь, Анна, Баха и Шопена, в честь моего дяди». Анна улыбнулась, поправила платье и стул, подумала минуту и заиграла. В тумане слез, взволнованный, до глубины души я сидел, держась за «и». Мне казалось, что я не выдержу потока новых сотрясавших всего меня сил. Точно под воздействием этих звуков во мне раскрывалось какое-то новое существо, которого я в себе еще не знал. Как только смолкли звуки, Ананда подошел к Анне, почтительно, но так нежно, что у меня заныло в сердце, поцеловал ей руку и сказал: «Старое, венгерское, последнее, что я вам прислал». Еще никто не успел приготовиться, опомниться, а уже снова полилась песня. Но можно ли было назвать это песней? Разве это голос человека? Что это? Какой-то неведомый мне инструмент? Или это раскаты эха в горах? Это какая-то стихия красоты? Я был так ошеломлен, так сбит с толку, что, раскрыв рот, уставившись на Ананду, еле переводил дыхание. Он пел на непонятном мне языке. Я ни слова не понимал, но содержание песни ясно сознавал. Цыган оплакивал погибшую жизнь, погибшую любовь, ревность, злоба, безумие. Все человеческое страдание, вся бездна страсти и скорби воплотились в песни и проникли в сердце. Но вот звуки изменились. Звучавшие проклятия перешли в прощение, примирение, благословение и мир. Зачем этот человек среди нас? Все не мог я отделаться от навязчивого вопроса. Его место где-то выше, не среди простых людей. И вдруг Ананда, что-то шепнув Анне, запел русскую песню. «Я только странник на земле, среди труда, страстей и боли, избранник я счастливой доли, моей святыни красоте, пою я песнь любви и воли». Я вздрогнул от неожиданности. Он точно ответил мне, то была не просто песнь, а гимн торжествующей любви. Когда озвучало последнее слово, я едва смог поддерживаемый «и» встать. Оглядев всех своих друзей, я почти никого не узнал, и даже «и» был необычно бледен, серьезен, почти суров. Прощаясь с нами, Ананда ласково сказал капитану: «Я буду ждать вас завтра в 5 часов». С большим трудом отдавая себе отчет во всем окружающем, встретив полные слез глаза Генри, я попросил и, чтобы Верзила помог мне вернуться к себе, что мне нехорошо. Помню только, что сильные руки капитана подхватили меня.